Сколько вам ты опять звонишь? Хуй коробки! А говоришь, тебе звонят! Ты, сука, поганая, сволочь, заразная! Где ты, проститутка, телефон наберешь, звонишь? Петр Иванович, ну с Новым годом вас! Сука тебе! Тебя, сука, с хуем большим! И мать ебе, блядь, сука, проститутку! За что? Опять твой телефон! Да? Сука, да? Ну и чё? Сука, где мой телефон взял? Что за Свету говоришь, что я тебе звоню? А это ты, сука, звонишь без конца. Так и вы же мне звоните. Ворюга-бандюга. Что тебе, сука, надо? Где телефон мой взял? Ворюга-бандюга. Ну я бы хотел вам денег предложить. Нахуй мне нужно предложить? Я тебя, блядь, в Каспийском море умою. В Каспийском море? Хули ты, блядь, грозит, что получил? Ну я хочу вам подарок. Петр Иванович. Петр Иванович, хочу вам. Хочу подарок вам сделать. Получай 25 тысяч. Я генерал Тургенев. Тургенев? Ваша фамилия Тургенев? Тургенев. Очень приятно, я вам хочу подарок сделать, шинель новую. Я тебя хуя отрублю, чтоб ты мать не ебал. Зачем? Я не ебу. Нет, давайте я вам. А где она? Она хочет с вами поебаться. А сука твоя! Около тебя, блядь, постели, на которой ты сейчас лежишь. Нет, я сейчас на подушке лежу и под одеялом. Сука, она воровка! Нет. Она весь рынок оборот. Ну, сука, блядь, зараза, блядь, подыхать тебе, блядь, в Коломе за воровство. За какое? Сука, все телефоны, блядь, твои передаются, где ты, блядь, спекулируешь. Соколов в Петровке 38. Сука поганая сволочь. Что вам подарить? Со своей жене, блядь. И сыну подарок сделать. Она от меня. Сука, убирай. До свидания, сволочь. Подыхать все равно тебе. Ну еще раз с наступающим. Клетки где? Мать ебешь. Еще раз с наступающим вас. До свидания.